Глава 58. В 6 лет настало время продолжить мое образование и отдать в настоящую школу. Не то чтобы я этого не хотел, но по-другому и быть не могло. В школу меня отводил Симонопио, который шел пешком, в то время как я ехал верхом на моей лошадке, старой, коренастой и неторопливой, которую по моему настоянию назвали «Молния». Уверен, что Симонопио с радостью катал бы меня на собственном загривке, как в детстве, когда он всюду таскал меня на плечах, но папа не позволил. «Испортишь себе спину, Симонопио, а мальчишка так и не научится быть самостоятельным. Пусть добирается сам». Папа был прав. Я ходил самостоятельно куда угодно, кроме школы, так что скоро стало очевидно, что я нисколько не стремился являться туда вовремя. Норовя опоздать, останавливался на каждом шагу, чтобы рассмотреть гусеницу или камешек на дороге, потихоньку развязывал шнурки на ботинках, чтобы Симонопио наклонялся и их завязывал. И так бесчетное количество раз внезапно усаживался в тени какого-нибудь придорожного дерева передохнуть и вытянуть якобы усталые ноги. В итоге, чтобы избежать лишних конфликтов и добираться быстрее, мне разрешили ездить верхом на молнии. По дороге в школу Симонопио успевал обучать меня предметам, которые в его школе жизни были важнее общеобразовательных. Если сам я потихоньку выучился читать и решал простые арифметические задачки, Симонопио учил меня слышать и видеть мир таким, каким он его воспринимал. Я не разобрал пение пчел и не научился различать запахи так, как умели пчелы. Не научился предугадывать, что ждет за поворотом дороги. Даже не пытался увидеть маму в то время, пока меня не было дома, или почувствовать, что где-то, куда недостает мой взгляд, притаился койот, напряженно выжидая. Сам я ни разу не видел койота, потому что как только Симонопио чувствовал, что он где-то рядом, мы сразу же прятались и неподвижно замирали или шли по другой дороге. «Давай посмотрим на него», — в ужасе шептал я. «Надо же мне знать, как он выглядит». Но Симонопио всегда был против. Чем меньше ты его видишь, тем меньше он видит тебя. На этом уроке Симонопио не заканчивались. Он учил меня видеть закрытыми глазами и вспоминать, что случится на следующий день, но я, с трудом помнивший даже то, что случилось накануне утром, вообразить не мог, что значит вспомнить то, чего еще не произошло. Однажды он попросил меня увидеть день моего рождения, вспомнить первые ощущения на коже, первые звуки в ушах, первые образы, заполнившие мои глаза. Все тщетно. Как бы я ни старался, мне удавалось расшифровать лишь то, что произошло только что. «Здесь недавно прошла лошадь», — торжественно сообщал я. Я никогда его не обманывал. Любой дурак мог догадаться, что упомянутая лошадь действительно прошла по этой дороге, к тому же опорожнила кишечник, избавившись от его ароматного содержимого. Я знал, что становлюсь для бедного Симонопио постоянным источником разочарования, и чтобы хоть чем-то его порадовать, то есть стать чуточку похожим на него, старался изо всех сил. Но поскольку мне еще не было и 7, а ребенком я был очень шебутным, мне с величайшим трудом удавалось оставаться неподвижным длительное время, особенно когда меня то и дело кусали комары, съедавшие заживо по ночам из-за того, что я спал с открытым окном. Когда после падения на колючую опунцию у меня болела задница, когда крутило живот от съеденной на завтрак яичницы с чоризо, когда я знал, что меня накажут за невыполненное домашнее задание, когда понимал, что день-деньской просижу за учебниками и тетрадками вместо того, чтобы вместе с Симонопио исследовать мир, полный приключений, запахов и впечатлений, когда куда более важным казалась его очередная история о льве и койоте. А главное, я не понимал, зачем он пытается преподать мне столько всего. Я приходил в школу, разочарованный тем, что дорога оказалась такой короткой. Вот бы она была подлиннее. А все потому, думал я, что молния — настоящая скаковая лошадь для дистанции в четверть мили, подобная тем, что состязались на ярмарке в Вильясеке. Сейчас я признаю, что молния не была той лошадью, какой можно было бы хвастаться. Однако, сидя верхом на этом быстром средстве передвижения, я очень важничал, хоть и добирался до точки назначения быстрее желаемого. Появление в обществе Симонопио также давало мне лишний повод для высокомерия, поскольку остальных учеников, живущих в городе, приводили за руку няни или мамы, взиравшие на нас с Симонопио и молнией с нескрываемым удивлением. Я долгое время был уверен, что причина таких взглядов таилась в моей осанке и присутствии возле меня спутника, а потому тщательно следил за тем, чтобы сидеть в седле ровно и небрежно, как настоящий кабальеро. Симонопио помогал мне слезть с лошади, вскакивал на молнию и, едва простившись, поспешно удалялся. Он с детства привык к неприязненным взглядам чужаков и, разумеется, не воображал, что старой колченогой лошадке и белокурого мальчишке с вьющимися коротко стриженными волосами было достаточно, чтобы отвести пристальные взгляды, которые открыто бросали на него, силясь расшифровать непостижимую карту его лица. Я был очень удивлен, когда один дерзкий мальчуган неосторожно спросил, не боюсь ли я находиться в компании парня с лицом чудовища. Стоило ему произнести эти слова, как я в порыве ярости ударил его. Его мордашка не превратилась в физиономию чудовища, но один глаз у него все-таки распух. За это я был наказан и провел весь день в углу, изучая краску на стене и не имея права повернуть голову, чтобы понаблюдать за учителями и одноклассниками. Это был самый скучный день в моей жизни. Но я был горд. Я защитил моего брата. Однако перед школьным начальством защитить меня было некому. Когда, все еще обиженный, я заявил учителю, что мальчишка обозвал Симонопио чудовищем, тот ответил, что мы не имеем права бить человека за то, что он сказал правду. Правду? Значит, у Симонопио лицо чудовища? Я никогда его таким не считал. Да, в Линаресе были свои чудовища, но он не относился к их числу. Для меня лицо Симонопио было лицом Симонопио, которое мои глаза видели с тех пор, как впервые открылись. Я понимал, что его лицо отличается от моего, как и от лиц моих родителей и сестер, но черты его были не менее привычными и любимыми, чем черты моих близких. Я не видел в нем какого-то принципиального отличия, тем более чего-то пугающего. Я видел перед собой лицо моего брата и любил его. Я дал себе слово, что вздую любого, кто осмелится сказать о нем гадость. Симонопио стоил дня, проведенного в углу даже двух дней и трех. Это была первая драка, но не последняя. Учителя то и дело на меня жаловались, и бедная моя мама не знала, как мне внушить, что драться нехорошо. Затем она попыталась убедить Симонопио, чтобы в школу меня отводил не он, а Мартин, но Симонопио категорически отказался. За то, чтобы доставить меня в школу, отвечает только он и никто другой. Нрав у Симонопио был мирный, ему в голову не приходило вынуждать меня за него сражаться. «Ничего страшного, если я кому-то не нравлюсь. Пожалуйста, не надо из-за меня драться», — говорил он. Но я не выносил обидных замечаний в его адрес. В конце концов, мама обратилась за поддержкой к папе. «Франциско, прошу тебя, скажи Франциско-младшему, чтобы он не дрался». «Не скажу. Есть вещи, за которые надо бить морду». Понемногу другие дети перестали обсуждать Симонопио, по крайней мере, в моем присутствии. Все знали, каковы будут последствия, и помалкивали. Всякий, желавший быть моим другом, быстро усвоил, что вместе со мной должен принять и Симонопио. Поскольку виделись мы с одноклассниками постоянно, новые друзья вскоре перестали замечать его рот и смотрели только в глаза. Когда рядом были другие дети, Симонопио снова погружался в молчание, потому что кроме меня никто его не понимал. Его немота ни на что не влияла, благодаря Симонопио мы проникали в самое сердце плантации и находили деревья, земля вокруг которых была усыпана упавшими и уже гниющими апельсинами. Идеальными снарядами для полевых сражений, которые заканчивались в тот миг, когда пчелы, привлеченные издали сладким соком, заливавшим нас с головы до ног, тоже присоединялись к игре. В итоге я незаметно побеждал, потому что не убегал в ужасе, подобно другим мальчишкам, испуганным внезапным появлением пчелиного роя. Не боялся я и выдуманных персонажей, о которых рассказывал на переменах одноклассникам, дружественным и не очень, вспоминая истории, наполнявшие мою память, про плакальщицу, про египетские мумии, якобы не так давно поселившиеся в Линаресе. Вы что, не знали? О ведьмах из Питаки, о кукле, о мстительном призраке Агапита Тревиньо, о мстительном призраке солдата, брошенного умирать в пещерах, о мстительном призраке моего дедушки, расстрелянного в Альте. Тысяча извинений дедушке, к сожалению, все призраки непременно должны быть мстительными, иначе не страшно. Знал я наперечет и настоящих чудовищ, бродящих по окрестностям. Как друзья, так и недруги слушали меня, раскрыв рот. Похоже, с раннего детства все мы наделены болезненным пристрастием, заставляющим наслаждаться ужасами. Возвращаясь с посиделок со светскими дамами в казино, мама умоляла: «Не рассказывайте глупости, Франциско. Все матери жалуются, что дети уснуть не могут от страха». Честно говоря, мне было наплевать, спят их дети или нет. Лично мне ничто не могло помешать уснуть. Я чувствовал себя полностью защищенным. Причиной, по которой никто и ничто не могло меня потревожить даже в самой непроглядной ночи, когда детские страхи обостряются, был, конечно же, Симонопио, обучивший меня словам самой действенной из молитв, которую годы назад узнал от няни Полы. Будучи ребенком, спавшим глубоко и крепко и засыпавшим без проблем и специальных ритуалов, перед сном я не читал даже «Отче наш». Падал замертво и отключался, успевая произнести лишь «Отче наш, иже еси», потому что на словах «на небеси» я уже спал. Было ли это достаточно, чтобы избавить от ночных страхов? Получается, что так. Хватало четырех слов, чтобы обезвредить всех чудовищ, готовых посетить меня в самые уязвимые ночные часы. Никакие мумии не могли потревожить мой сон, до того крепкий, что если бы однажды ночью таинственным куклам, которые, по уверениям Симонопия, жили у нас в поместье, вздумалось по мне походить или даже сплясать на моей спине свои зловещие пляски, я бы об этом никогда не узнал. А если бы зашла плакальщица с вопросом, где ее дети, она вскоре отказалась бы от своих намерений, потому что при ее приближении я бы не вздрогнул и не отозвался. Призраки, как мстительные, так и не очень, не заставили бы меня даже почесаться и вынуждены были отправиться к кому-то другому. Какой смысл расходовать силы на человека, который даже не догадывается об их присутствии?